Эра устрашения. Год 61. Держатель меча. В тот день, когда Чен Синь окончательно выписали из больницы, АА сообщила, что с Чен хочет встретиться Сафон, или, как было принято ее звать на японский манер, Томоко. Примечание редколлегии. У автора это имя пишется как Чжи Цзы, мудрая частица. Это то же самое слово, каким он называет протоны с искусственным интеллектом, посланные Трисолярисом к Земле. Переводчик задачи трех тел на английский язык Кен Лю назвал их софонами, от греческого София – мудрость. Имя посланницы Трисоляриса таким образом тоже софон. Мы решили, что это будет создавать изрядную путаницу, особенно в эпизодах, где действуют и софоны, и софон. Называть ее Чжи Цзы, но это же невозможно выговорить. И тогда мы вспомнили об эпизоде в начале «Темного леса», где один из персонажей называет софон японским женским именем Томоко. Там объясняется, что иероглиф «частица», который произносят как «ко», часто встречается в женских именах в Японии. Одна из основных систем японского письма, кандзи, использует иероглифы китайского происхождения. К тому же посланница Трисоляриса ведет себя как японка. Об этом свидетельствует все – ее манеры, одежда, жилище, владение катаной и прочее. Есть и еще один маленький нюанс. Для китайца, а автор, как мы помним, китаец, японец – это синоним врага. Вот поэтому после долгих споров мы решили называть этого биоробота Томоко. Чен Синь понимала, что АА говорила, конечно, о женщине-биороботе, созданной при помощи последних достижений земной науки и техники. Ею управляли софоны, и она выступала в роли посла Трисоляриса на Земле. Общаться с существом, выглядящим как человек, все же удобнее, чем с развернувшимся в нижних измерениях софоном. Томоко жила на одном из гигантских деревьев на окраине города. Из окна летающего автомобиля казалось, что для ее дерева настала поздняя осень. Так мало там было листьев. Изящный бамбуковый домик Томоко одиноким листком висел на самом верху. В этот ясный день домик окружало белое облачко, очевидно создаваемое искусственно. Чен Синь и АА дошли до самого конца ветви по тропинке, вымощенной гладкими камешками и окруженной зелеными лужайками. Затем они спустились по винтовой лестнице к дверям дома. Там их уже дожидалась Томоко. Великолепное японское кимоно на ее тонкой фигурке казалось морем цветов, но когда Чен Синь увидела ее лицо, цветы на кимоно поблекли в сравнении. Чен Синь не могла даже представить себе такой безупречной красоты и такой одухотворенности. Томоко улыбнулась, и словно весенний ветерок пробежал по воде, разделив солнечный луч на тысячи переливчатых отражений. Томоко медленно поклонилась гостям. Чен Синь пришло в голову, что фигура хозяйки подобна иероглифу «Роу», мягкий, и по начертанию, и по смыслу. «Добро пожаловать, добро пожаловать. У меня было намерение самой посетить вас в ваших досточтимых жилищах, но тогда я не имела бы возможности, как подобает, развлечь вас чайной церемонией. Будьте добры принять мои нижайшие извинения. Я так счастлива видеть вас». Томоко снова поклонилась. У нее был нежный и мягкий голос, идеально подходящий ее гибкой фигуре. Она говорила чуть слышно, но проникновенно, словно все другие звуки умолкали перед ней. Гости последовали за Томоко в глубину двора. Крошечные белые цветы, вплетенные в прическу хозяйки, подрагивали, а сама она время от времени оборачивалась и улыбалась. Чен Синь совершенно забыла, что перед ней чужак-завоеватель, машина, которой управляют всесильные существа с планеты, удаленные на 4 световых года. Она не видела ничего, кроме прелестного существа, чарующего своей женственностью. По обеим сторонам тропинки неспешно колыхались заросли бамбука, доходящие до пояса и укрытые белым туманом. Томоко провела посетителей по дощатому мостику над говорливым ручейком, отступила в сторону, поклонилась и пригласила в чайный домик. Это был павильон в восточном стиле, с широкими окнами во всех четырех стенах, залитые ярким солнечным светом. В окна виднелись голубое небо и создаваемые домом облака, тонкими струйками таявшие в синеве. На стене висела небольшая японская гравюра «Укиё-э», рядом с ней веер с пейзажем в китайском стиле. отчаянного домика веяло простотой и элегантностью. Томоко подождала, пока Чен Синь и АА усядутся, поджав под себя ноги на татами. Потом аккуратно села сама и стала методично раскладывать перед собой чайную утварь. «Тебе придется набраться терпения», — прошептала АА подруге на ухо. «Раньше, чем через 2 часа, никакого чая не будет». Томоко достала из кимоно безукоризненно белое полотенце и начала протирать столь же безукоризненно чистую посуду. Сначала она медленно и аккуратно протерла каждую чайную ложечку, тонкую и хрупкую, с длинной ручкой, целиком вырезанную из ствола бамбука. Затем она вытерла все белые фарфоровые чашки и желтый медный чайник. С помощью бамбукового половника Томоко налила в чайник чистейшей ключевой воды из большого керамического кувшина и поставила кипятиться на искусно выделанную жаровню. Дальше она ложечкой перенесла мелко истолченный чай из чайницы в чашки и легкими круговыми движениями стала размешивать порошок бамбуковым венчиком. Надо понимать так, что автор намеренно модифицировал чайную церемонию, поскольку в общую эру чай делали в одной чаше и пили из нее по очереди. Гигиенически неприемлемо. Каждое действие Томоко выполняла нарочито медленно, какие-то даже повторяя. 20 минут ушло лишь на протирку посуды. Несомненно, эти действия имели не столько утилитарный, сколько церемониальный смысл. Но Чен Синь не скучала. Ее завораживали изящные, плавные движения Томоко. Время от времени в комнату залетал ветерок. Тогда чудилось, будто белые руки хозяйки более непослушны сами себе, а парят по воле бриза. Казалось, что гладкие, словно нефрит ладони, ласкают не чайную посуду, а что-то более нежное, легкое, воздушное, как время. Да, Томоко поглаживало само время, ставшее текучим и неторопливо ползущее вперед, словно туман, просачивающийся сквозь заросли бамбука. Иное время. Оно не знало крови и пламени прошлого, а сегодняшние заботы ушли куда-то далеко. Остались только облака в небе, бамбуковая роща и душистый чай. Воцарились 4 принципа пути чая — гармония, уважение, чистота и покой. Через какое-то время чай был готов. После очередной серии сложных церемониальных действий Томоко наконец передала Чен Синь и АА чашки с чаем. Чен Синь пригубила сочный зеленый напиток. Приятный запах и горьковатый вкус освежили тело и разум. «Мир прекрасен, когда мы, женщины, вместе», — Томоко говорила неторопливо и тихо, еле слышно. «Но наш мир такой хрупкий. Мы обязаны защищать его, как можем». Затем она низко поклонилась и заговорила воодушевленно. «Заранее благодарю вас за заботу. Спасибо». Чен Синь отлично поняла недоговоренные Томоко слова, как и подлинный смысл визита.